Он вылез из Виллиса, достал из кармана кольцо с ключами. На кольце висела бирка из кожи с почти стершимися его инициалами. Э. Мак. Г. Этот кусочек кожи Вики подарила ему на Рождество. Рождество накануне рождения Чарли. Он постоял какое-то мгновение перед цепью, глядя на кожаную бирку, затем на сами ключи. Их было около двух десятков. Забавная штука, эти ключи. По ним, имеющим тенденцию скапливаться на кольце, можно проследить жизнь. Некоторые люди, безусловно, более организованные, чем он, просто выбрасывали старые ключи. Те же организованные люди каждые 6 месяцев имели привычку проверять и очищать свои бумажники. Энди никогда не делал ни того, ни другого. Вот ключ, который открывал дверь в восточном крыле Принц-Холла в Гаррисоне. Там был его кабинет. Вот ключ от самого кабинета. От кабинета английского отделения. Вот ключ от дома в Гаррисоне, который он видел в последний раз в день, когда контора убила его жену и похитила дочь. Откуда еще 2 или 3 ключа, он даже не мог вспомнить. Да, ключи — забавная штука. Воспоминания затуманились. Внезапно он почувствовал, что скучает по Вике. Тоскует по ней, как не тосковал с тех первых мрачных недель его бегства с Чарли. Он так устал, так напуган и переполнен гневом. Если бы он мог выстроить всех сотрудников конторы здесь, вдоль Грентеровской дороги, если бы кто-нибудь дал ему в руки автомат Томпсона. «Папочка», — забеспокоился голосок Чарли, — «не можешь найти ключ?» «Нашел, нашел», — сказал он. «Маленький ключ от замка фирмы Yale, на котором он выцарапал своим карманным ножом ТО, то есть Ташморское озеро, висел среди других. Последний раз они были здесь в год рождения Чарли, и теперь Энди пришлось немного пошевелить ключом, прежде чем заржавевший механизм сработал». Затем замок открылся, и Энди положил цепь на ковер из опавших листьев. Виллис проехал по дорожке, и Энди вновь навесил замок на цепь. Он с удовольствием отметил, что дорога в плохом состоянии. Когда они приезжали сюда регулярно каждое лето, жили по 3-4 недели, он всегда находил пару дней, чтобы привести дорогу в порядок, доставал гравий с камнедробилки Сэма Мура и укладывал его в особенно разъезженные колеи, обрезал ветки кустарника и приглашал самого Сэма приезжать со старым дреггером разравнивать дорогу. Другой, более широкий конец развилки вел к поселку из 2 дюжин летних домиков и коттеджей, вытянувшимся вдоль берега. Эти люди имели свою дорожную ассоциацию, ежегодные сборы, августовские членские собрания и все такое прочее, хотя собрания членов, по сути, служили всего лишь поводом, чтобы хорошенько нагрузиться спиртным накануне Дня труда и закрыть еще один летний сезон. Зато на этом конце дороги владение Грентера было единственным, потому что Грентер скупил всю эту землю за сущий пустяк в разгар депрессии. В былые времена у них был семейный автомобиль, Ford Universal. Энди сомневался, что тот старый автомобиль проехал бы по этой теперешней дороге, ведь даже Виллис с высокими осями раз или два сел на пузо. Энди это не огорчало. Значит, здесь никто не бывал. «А тут будет электричество, папочка?» — спросила Чарли. «Нет», — сказал он, — «и телефона не будет. Нам не стоит включать свет, крошка. Это все равно, что выставить объявление, а мы здесь. Но есть керосиновые лампы и 2 бочки с соляркой для кухонной печки, если, конечно, все не разворовано. Это его несколько беспокоило. Со времени их последнего приезда сюда цена солярки поднялась настолько, что кража себя оправдала бы. «А будет, — начала Чарли. — О, черт! — сказал Энди. Он резко нажал на тормоз. Впереди поперек дороги лежало дерево, большая старая береза, сваленная какой-то зимней бурей. «Пожалуй, отсюда мы пойдем пешком. Здесь около мили, не больше. Пешком одолеем. Потом надо будет прийти сюда с лучковой пилой Грентера и перепилить дерево». Ему не хотелось оставлять здесь Виллис Ирва. Это было бы чересчур заметно. Взъерошил ей волосы. «Пошли». Они вылезли из Виллиса. Чарли легко пролезла под деревом, Энди же осторожно перелез через него, стараясь не ободраться. Они шли, листья приятно шуршали под ногами, а лес был полон осенних запахов. С одного дерева на них внимательно смотрела белочка, наблюдая за каждым движением. И вот снова сквозь деревья голубые проблески. «Что ты хотела сказать, когда мы подъехали к дереву?» — спросил Энди. «Надолго ли хватит топлива? А если мы будем зимовать?» «Для начала нам достаточно. Я еще смогу нарубить дров, а ты соберешь много хвороста». Через 10 минут дорога перешла в лужайку на берегу Ташморского озера, и они были на месте. Какое-то мгновение стояли тихо. Энди не знал, что чувствовала Чарли, но перед ним пронеслись такие пронзительные воспоминания, для которых даже слово «ностальгия» казалось малозначащим. К воспоминаниям примешалось сновидение трехдневной давности. Лодка, извивающийся червяк, даже заплатки и шины на сапогах Грентера. Пятикомнатный коттедж был построен из дерева. Фундамент сложен из небольших валунов. Терраса была обращена к озеру. Каменный пирс вдавался в воду. Если не считать опавших листьев и деревьев, не переживших 3 зим, место это почти не изменилось. Ему едва не почудилось, что сам Грентер выходит навстречу, одетый в одну из своих зелено-черных клетчатых рубах, приветливо машет ему, зовет его, спрашивает, обзавелся ли он лицензией для ловли рыбы, потому что коричневая форель очень хорошо клюет в сумерках. Место хорошее, безопасно. Вдалеке, на другом берегу Ташморского озера, в лучах солнца, серо-зеленым светом переливались сосны. «Глупые деревья», — сказал однажды Грентер, — «даже не знают разницы между летом и зимой. Единственным признаком цивилизации на противоположной стороне маячила Брэдфордская городская пристань. Никто не додумался построить там торговый центр или увеселительный парк. А тут ветер по-прежнему разговаривал с деревьями. Позеленелая черепица на крыше выглядела замшелой, а сосновые иголки все еще плавали в уголках водостоков и в деревянном сточном желобе. Энди бывал здесь мальчишкой, и Грентер учил его нанизывать приманку на крючок. У него была здесь собственная комната, обитая панелями из хорошего клена. Здесь, на узкой кровати, ему снились мальчишеские сны, и он просыпался от звука плескавшейся у пирса воды. Он бывал здесь и взрослым мужчиной. Спал со своей женой на двуспальной кровати, когда-то принадлежавшей Грентеру и его жене, этой молчаливой, несколько мрачной женщине, состоявшей членом американского общества атеистов, не умевшей указать, если ее спрашивали, на 30 вопиющих несуразностей в Библии короля Иакова, либо на смехотворную нелепость теории Вселенной как часовой пружины, произнося все это с убийственно неопровержимой логикой убежденного в своей правоте проповедника. «Вспоминаешь маму, да?» — спросила Чарли жалким несчастным голосом. «Да», — сказал он, — «мне ее не хватает». «Мне тоже», — сказала Чарли. «Вам тут было хорошо, да?» «Хорошо», — согласился он. «Пошли, Чарли». Она приостановилась, глядя на него. «Папочка, когда-нибудь у нас будет снова все хорошо. Я смогу ходить в школу и вообще...» Он хотел было соврать, но ложь — плохой ответ. «Не знаю», — сказал он. Попытался улыбнуться, но улыбка не вышла. Не сумел даже убедительно растянуть губы. «Не знаю, Чарли». Инструменты Грентера были по-прежнему аккуратно разложены в мастерской при сарае для лодки. И Энди нашел то, на что не осмеливался особенно надеяться. Две почти полные поленницы дров, аккуратно нарубленных и вылежавшихся в отсеке под лодочным сараем. Большую их часть он когда-то наколол сам. Они лежали накрытые рваным грязным брезентом, который он сам на них набросил. С двумя поленницами всю зиму не протянуть, но когда он распилит упавшие вокруг деревья и березу там на дороге, они будут обеспечены дровами. Он пошел к упавшему дереву с лучковой пилой и распилил его так, чтобы Вилли смог проехать. К этому времени почти стемнело, он устал и проголодался. Кладовую с продуктами также никто не потревожил. Если хулиганы и воры и промышляли последние 6 зим, то орудовали они у более заселенного южного берега. 5 полок были набиты консервированными супами Кэмпбелл, сардинами Вайман, тушенкой Динтимур и всевозможными овощными консервами. На полу стояла наполовину пустая коробка с собачьими консервами Arrival, наследство старой собаки Грентера Бимбо. Но Энди не думал, что до них дойдет очередь. Пока Чарли рассматривала книжки на полках большой гостиной, Энди из кладовой спустился по ступеням в маленький погребок, чиркнул спичкой по одной из балок, сунул палец в дырку от сучка в доске. Досками были обиты стены этой маленькой комнатки с земляным полом. И потянул за эту доску. Она подалась. Энди заглянул внутрь и ухмыльнулся. Внутри затянутого паутиной углубления стояли 4 керамических кувшина, наполненных чистой, слегка маслянистой жидкостью, 100% самогоном. Грентер называл его «удар ослиного копыта». Спичка обожгла пальцы Энди. Он погасил ее и зажег вторую. Подобно суровым старым проповедникам из Новой Англии, прямым потомком которых была Гульда МакГи, она не любила, не понимала и не терпела простых, слегка глуповатых мужских радостей. Она была атеисткой и пуританкой. Своим маленьким секретом Грентер поделился с Энди за год до смерти. Кроме спирта, здесь стояла коробка с фишками для покера. Энди вытащил ее и просунул пальцы в прорезь в крышке. Раздался хруст, он вытащил тонкую пачку купюр, несколько 10, 5 и 1-долларовых бумажек. Всего, наверное, $80. Покер был слабостью Грентера, а эти деньги он называл своей заначкой. Вторая спичка обожгла ему пальцы. Энди загасил ее. В темноте он положил назад покерные фишки и деньги. Хорошо, что они есть. Он задвинул доску на место и пошел назад через кладовку.